— воскликнула Изабелла. Диана сделала ей дружеский жест рукой, общая опасность, сблизила соперниц, забывших в эту минуту свою вражду. «Я тоже буду говорить сама», — выступила вперед Изабелла. «Господину Гранлису я питаю безграничную преданность, пламенное уважение. Это я заявляю громогласно. Я сопровождала Бруслара в его бегстве. Может быть, мое присутствие было ему полезно, тем лучше. У меня 6 степеней дворянства со стороны матери и 7 со стороны отца. Мои предки своим оружием служили 10 последним королям. Не изменил ни один. В моем семействе гильотина произвела опустошение. Мой род принадлежит истории обезглавленных. Я Изабелла де Мормон из рода герцогов Юржель де Мормон, которые пользовались правом быть с покрытой головой в присутствии королей Франции». «Браво, Изабелла!» — в свою очередь горячо крикнула Диана. Луиза Кастеле пожала плечами. «Вероятно, в день суда у вас поубавится гордости», — сказала она, скрестив руки. «Довольно, однако, господа, я уже считаю себя отмщенной. Поймите меня хорошенько. Вы погибли, я предаю вас. После этого я буду искать и найду Бруслара. Но есть еще одно неизвестное пока лицо. Правда, об этой личности я не знаю ничего, даже ее имени». «Сударыня», — обратилась она к закутанной женской фигуре в глубине комнаты, прислонившейся к стене, «ваше присутствие здесь уже говорит против вас. Кто вы?» Рука, сверкая бриллиантами, нетерпеливо сорвала с головы черные кружева. Показались золотисто-рыжеватые волосы и прекрасное юное лицо, сияющее красотой, гордостью, сознанием своего могущества. Послышался громкий, смелый голос. «Полина Бонапарт, герцогиня Гуастала, принцесса Боргезе. Довольны этого с вас?» Мертвое, полное удивление, молчание последовало за этими словами. Затем Гранлис бросился было к Полине, но она отстранила его и, подойдя к пораженной Луизе, промолвила. «Ты узнаешь меня, Луиза? Что за игру затеяла ты? Так-то ты отблагодарила императора? Я лично знаю, слышишь, знаю присутствующих лиц. Я за них отвечаю. Они свободны, я так хочу». Потом она обернулась к Фромантелю, Жиролю и другим полицейским. «А вы убирайтесь отсюда. Вон, и как можно скорее. Вы ничего не видели, ничего не слыхали. Смотрите, будьте осторожны, берегитесь моего гнева. Он справедлив и жесток. Ступайте». Все полицейские моментально скрылись. Тогда Полина вновь заговорила. «Луиза, ты не создана для такой роли. Тебе придется отказаться от нее. Все это очень печально». Затем она повернулась к группе обвиняемых заговорщиков и повторила с надменным высокомерным взглядом: «Я Полина Боргезе». Все низко поклонились. Им было приятно, что их спасла она. Обе женщины побледнели и не сводили с Полины глаз. Она улыбнулась им, так как умела понимать и ценить красоту. Тогда обе, Диана и Изабелла, против своей воли, своей величайшей досаде впоследствии, ответили ей также с улыбкой и низким придворным реверансом, как бывало когда-то принято в Версале. Она очаровывала и пленяла невольно. От нее, как от ее брата, точно исходила какая-то могучая, всепокоряющая сила. Через мгновение Полина величественно и торжественно пошла к выходу. У дверей она остановилась и, полуобернувшись, громко скомандовала: «Офицеры к своим частям! Война объявлена!» Она вышла, оставив всех в полном остолбенении.